И когда я кого-то слушаю, я все проверяю по Слову Божьему. Не просто по Слову Божьему, а что Иисус говорит. Да. Все без исключения. Потому что в Слове Божьем много что написано. Да. А вот Иисус говорил что-то другое. И поэтому нам нужно это понимать, что да, все Писание богодухновенно, но что-то Иисус отменил, а что-то Иисус оставил. И я хочу говорить о видении, конечно, 12, потому что я считаю, что это одно из самых важных вещей, которые есть в жизни. Когда Бог запланировал рождение своего человечества, народа, кто знает, как это произошло, кто помнит? Я сейчас картинку не поставлю, кто помнит? Кстати, у нас сколько времени есть? Нет, у вас сколько времени есть? Мы до 9 совершенно свободны. Нет, это не вопрос просто. Как уложитесь, пастор? Как уложимся? Хорошо. Когда Бог планировал создать свой народ, что Он сказал, кто помнит Авраама? Он сказал, и вывел его вон и сказал, посмотри на небо, посмотри, посмотри, посмотри. И я создам много-много-много тебя из песка, из звезд. Все очень просто. И вы знаете, когда многие приходят в видение 12, они думают, вау, все грандиозно, я хочу этой грандиозности. Но они не замечают суть, что вначале Бог всемогущим сотворил кого? Авраама. Потом кого сотворил? Исаака. Исаака и Иакова. И только после Иакова он сотворил кого? 12 патриархов. Почему он сотворил этих 12 патриархов? Потому что когда Бог что-то делает, он вкладывает во все мудрость. Кто знает, что значит число 12? Управление. Да? То есть Бог 12 поставил управление дня и ночи, Бог 12 поставил месяцев в году. Почему? Потому что Бог мудрый Бог. И когда он создавал все, то он очень мудро это сделал. И Бог запланировал спасение своих детей. Как? Всемогущий Бог отправляет Иисуса Христа на землю. Иисус Христос умирает на кресте. И кого Он оставляет вместо Себя? 12 апостолов. Один из них, Иуда, повешался. Да, то есть, и они избрали 12-го. Кто помнит это? Матфея. Да, они избрали. Кто помнит, какое условие было? Вы когда читали это условие? Чтоб он был от где и Анна до нынешнего времени с нами. То есть, Иисус не совершил ни одного чуда, но у Иисуса уже были ученики, которые сопровождали Его. Они были от дне и Анна вместе с Иисусом. Они видели все события, что Иисус крестился, исполнил закон и все остальное. И они спаслись. И поставил из них 12, чтобы что? С Ним были. И чтобы посылать их на проповедь. То есть смотрите, что Иисус делает. Иисус избирает Диму для какой цели? Чтобы с ним быть. То есть Иисус, он будет с Димой. Он будет с Димой. А какая цель у Димы? Быть с Иисусом. Конечно, быть с Иисусом, но чтобы идти и проповедовать. То есть мы очень часто забываем это, что Иисус, когда приглашал, Он пригласил к себе. И Он что сделал? Для какой-то цели пригласил. Не чтобы Диме было хорошо. А Иисус избрал 12 учеников и куда их послал? Куда сам хотел. Я надеюсь, вы 10-ю хорошо выучили или не читали? Матфея 10 главу, Луки 10 главу. Или нам нужно это все читать? Ну, кому-то нужно. Кому-то нужно почитать все-таки, да? Хорошо, будем читать. Тогда будем читать. Если нужно, значит будем читать. И смотрите, как Бог создает церковь. Бог создает ее по принципу тому же самому. Глава всему кто? Христос. Христос. Он избирает 12 апостолов. Для чего? Чтобы они служили. И у этих 12 апостолов были кто? Тоже ученики Иисуса Христа, которым они служили. И вы знаете, самый вопрос бунтарей против видения 12. А что, у апостолов тоже были ученики? Да. А что, их тоже было по 12? Я вам не отвечу на этот вопрос, потому что я хочу, чтобы вы сами изучили эту тему. и задали вопрос, а сколько у апостола Павла было учеников? Не просто кому он служил, а учеников таких, как Тимофей, которых он потом отправлял служить, которые были под его властью и пользовались властью апостола Павла. Просто ответьте на этот вопрос. Почему? Потому что вообще есть такое понятие пережеванная пища. Я не знаю, ты понимаешь, что такое пережеванная, да? Это икра заморская, это икра. Да, то есть это уже кто-то ел. Да, то есть, и вот мне не хочется, чтобы вы просто послушали меня сегодня и сказали, о, пастор, мы это скушали хорошее слово, но сами ничего не поняли. Поэтому возьмете Библию и прочитайте, ладно? Домашнее задание, хорошо? Посчитать, поименно переписать, не с интернета. Да? А сколько было учеников апостола Павла? Почему про апостола Павла? Потому что про него больше всего написано. Про Петра не очень много написано. Про Андрея апостола не очень много написано. Но про Павла много. Хорошо. Новый Завет. Лука, 10 глава. Почему я беру Лука, 10 главу? Потому что когда люди читают Матфея, 10 главу, там немножко все непонятно написано. Но здесь Иисус делает важные вещи. После всего избирает 70 учеников. И посылает их по двое пред собою в каждый город и место, куда сам хотел пойти. Я вам тайну открою. Он уже вас послал туда, куда сам хотел пойти. Вы работаете там, где он хочет. Вы учитесь там, где он хочет. Вы деньги заколачиваете там, где он хочет. И самое важное, те люди, которые вы должны евангелизировать, они ниоткуда, никуда от вас не денутся. Вы просто не представляете, насколько это кайф. Представляешь, ты приходишь на работу, начинаешь думать, ага, вот у меня 10 коллег. Мне надо двоих-троих спасти из них. И начинаешь молиться и говоришь, Бог, покажи, кому я должен служить. И Бог начинает работать и показывать тебе. Инструментов много в молитве, мы поговорим о молитве трех, но что здесь Иисус говорит? Куда сам хотел идти? Жатвы много, делать или мало? Итак, я посылаю вас, как овец среди волков. Не берите с собой ничего. И в какой дом не войдете, скажите мир этому дому. Если этот дом будет достоин, то ваш мир останется на нем, а если нет, то возвратится к вам. Оставайтесь в доме и том, если вас примут. Если же примут вас, то здесь написано, исцеляйте там больных и говорите, что достигло их Царство Божие. То есть сначала ты проповедуешь Евангелие, ты говоришь людям об Иисусе Христе, о том, что Он сделал. И если они принимают, то интересно, Иисус говорит, и оставайтесь там и не идите дальше. Очень многие люди считают целью своей проповеди, я пришел в Димин дом, что? Он меня принял, я рассказал ему, ну, с ним теперь Бог разберется. Пошел дальше, Нет, теперь моя задача, почему они должны были оставаться? Потому что задача же не проповедовать, идите и научите все народы. Христя я по имя Отца и Сына и Святого Духа. Матфея, 28 глава, да? То есть, моя цель это найти людей, которым я буду служить. Все очень просто. Моя цель. Ты учишься? Да? В каком классе? А? Закончил. То есть в этом году в технику поступать. Сколько будешь там учиться? Пять лет. Через 5 лет сколько у тебя будет человек? Сколько ты будет ходить? А что ты так? Ты должен подойти к пастору и сказать, пастор, через 5 лет ты мне будешь зарплату платить. Аминь. Это правда? Потому что если ты 5 лет просто так проведешь, то ты просто время зря потратишь. Потому что на самом деле Бог помещает наш в институты, в школы для чего? Чтобы мы там евангелизировали. Одна девочка, она пришла, и она составила список из 12 человек. И она взяла первого человека, самого, кто ей больше нравился, последний был, кого она больше всего, ну, не нравился. Потому что он забияка и все остальное. И она начала молиться. Молиться, Господь, спаси, спаси. Она за год их всех спасла. За год. И просто у нее появилась в школе домашняя группа. Вот и все. Да? Почему? Почему это? Потому что когда у тебя есть видение, когда у тебя есть цель, ты будешь ее достигать. Когда ее нету, ты ее не сможешь достигать. Любой бизнес строится на том, что ты увидел и делаешь. Если ты не видишь себя бизнесменом, то ты ничего не видишь. Что задумался? Сколько людей бизнес? Тратишь деньги. Рано тратить деньги, надо еще и заработать. Потому что на самом деле Бог, Он избрал тебя. Правда? Бог, Он избрал тебя из тысяч. Сколько в городе в этом живет? 242. Тысячи. Официально. Официально. А неофициально с гастарбайтерами 500 тысяч. Вот Бог тебя избрал из этих тысяч, представляешь? Ты так о себе, конечно, не думаешь, но это просто. Тебе надо кое-что увидеть. Хорошо, и когда Бог избирает людей, для чего Он их избирает? Кто знает? Для чего? Чтобы мы спасали. Вы в курсе, что любой сетевой маркетинг произошел от Христа? Да. Все знают, что сетевой маркетинг произошел от Христа. Смотрите. Кстати, вы можете туда перейти. Да, идите сюда. Виднее было. Вот смотрите, в чем заключается сетевой маркетинг? В чем заключается христианство? Вот это был Иисус Христос. Он набрал своих 12. Эти 12 набрали своих по 12. И так дальше и тому подобное. Все просто. Но что делает сетевой маркетинг? Он убрал из людей Иисуса и дал какой-нибудь стакан. И говорит, вот это чудо-вода. Ты должен ее сам пить. И в сетевом маркетинге так и происходит. Они зубы чистят, они там посуду моют. Ну что, продукцию продают? И потом они приходят и говорят, вау, как это классно. Тебе тоже нужна водичка такая. И человек видит глаза горящие от того, что это ему реально помогает, он тоже становится под манипуляцию. Но проблема в чем? Вода, она никогда не заменит Иисуса. А? И весь сетевой маркетинг построен на выкачивании денег. А Христос построил правильную структуру, чтобы она действовала. Я принимаю Иисуса, я молюсь Иисуса, Иисус меня удовлетворяет во всех смыслах жизни. И я прихожу и говорю, тебе он тоже нужен. И тогда человек отвлекается, и он начинает в этом расти. Все просто? Да. Все понятно? Ты в своей школе будешь здесь? Или дождешься какого-нибудь другого? Вот это церковь G12, вверху пастор. Ну, по идее, пастор, он должен идти впереди, на ступеньку вперед. Вот это традиционная церковь. А традиционная церковь чем отличается от церкви видения 12? И там кто на что горазд. Если ты крутой оратор, ты будешь первым. Если ты умеешь красиво петь, ты будешь в прославлении. Если ты хорошо моешь полы, ты будешь мыть полы. То есть там все просто очень легко. А здесь просто-напросто ты начинаешь сначала, пастор начинает с самого нуля, и он постепенно со своей командой поднимается. И команда увеличивается, становится все больше и больше и больше. Чем выше пастор по-настоящему, тем больше под ним народу. Сегодня у нас немножко все по-другому. Чем пастор умнее, у него козюльки больше видны из носа. Потому что высоко голову поднимает. Но когда мы идем, да, то есть мы друг другу помогаем. То есть я взял своих 12, и я им помогаю следовать за Иисусом. Они в свою очередь помогают своим следовать за Иисусом. Все настолько просто, что надо делать. Прийти и посмотреть на свою работу и сказать, вау, а у меня оказывается вон Вася будет ходить в церковь, Петя. Они еще не знают об этом, но они будут. Почему? Потому что их Бог избрал. А как это будет Бог делать? Мы его являемся руками и ногами. И в результате что? Мы приходим на работу, мы приносим с собой Иисуса Христа, и мы начинаем молиться за них, и мы начинаем им проповедовать Евангелие. И они рано или поздно заинтересуются этим Евангелием. Просто нам нужно это делать настойчиво. Просто знаете, в чем некоторые проблемы? Проблема у некоторых людей, то, что они не проповедуют Евангелие, они проповедуют церковь, они проповедуют лучшую жизнь, они проповедуют все, что угодно, кроме Слова Божьего. Но если ты молодежь приведешь ради Иисуса, то они будут идти за Иисусом. А если ты приведешь и скажешь, слушайте, у нас пастор спортивный, боксер, пошлите, он научит нас пару приемчикам, они придут. Правда придут? И вас будет здесь толпичка небольшая, и вы там только охранниками можете быть, но никак не служителями Божьими. Потому что то, на что ты ловишь человека, то его будет вести. Да? Проповедь о Христе или не проповедь о Христе. Поэтому что мы говорим, да, то есть мы должны понимать, я взял человека, я ему просто помогаю. 1 сентября выходишь на учебу, смотришь и начинаешь молиться, Господь, покажи. И начинаешь что? Просто потихонечку говорить об Иисусе. Те люди, которые начинают тебя посылать, на них не реагируешь. Но смотришь, которые реагируют на тебя положительно. И потом наедине берешь их и садишься в столовой, кушаешь и говоришь, Бог тебя любит, Он умер за тебя. А потом берешь его за руку и говоришь, пошли со мной на служение, пошли со мной на домашнюю группу. Когда вас стало двое, вы начинаете молиться, и потом ловите третьего. Все очень просто. И через 5 лет ты самый уважаемый в институте. Но это правда. Просто мне очень хочется, чтобы каждый из вас просто-напросто понял, что когда нас Бог избирал нас, а Он же нас не избирал не зря, а? Да, то есть то, что Он для чего нас избрал? Чтобы мы пошли и приносили плод. А плод должен у нас пребывать. И поэтому, будут ли над тобой издеваться одноклассники? Будут. Будут ли смеяться? Будут. Ничего страшного вообще. Самое главное, знаешь что? Ты постепенно строишь свою структуру. Ты постепенно поднимаешь людей, которые будут верить в Бога. И в результате проходит год, второй, третий, и ты становишься просто-напросто человеком влияния. И без тебя уже пастор не может предлагать тебе денег. Вот так вот. Все просто. Хорошо. Это наша структура, да, то есть я думаю, что каких-то людей вы знаете, да, то есть главный пастор Сезар Костоланос. Под его властью находится Виктор Вольга Музычук. Да, то есть кто-то не знает, кто-то не знает. Верю, познакомитесь. И вот это мы, да, то есть меня зовут Сергей, у меня жена Оксана, мы ждем 6-го ребенка. Вот вкратце себе все. Да, то есть это наша структура. Я верю, что каждый человек должен находиться под властью. Вот так вот. Я сейчас быстро пролистаю, то есть всех наши, да, то есть на сегодняшний день мы возглавляем 7 церквей. 6 церквей, да, то есть. У нас в Витовке 4 пастора. У нас в Улькане, в Турме, в Чуне пастора, да, то есть мы сейчас конкретно занимаемся городом Братском. У нас в Братске есть еще не пастора, но в энергетике люди, которые тоже понимают. Все это начиналось через что? Через личное служение. Когда мы взяли человека, прямым текстом скажу, отмыли его через кровь Иисуса Христа и начали взращивать. Как взращивать, я все покажу. Все просто. Это то, как мы работаем. Я просто хочу вам нарисовать в голове картины, чтобы вы понимали. Да, то есть, могу кратко рассказать. Вот это вот семья, которые вместо меня должны были быть пасторами. Ну, Бог почему-то меня старшим поставил. И потом им долго пришлось смиряться. Они прошли через бунт против пастора. Все пройдут через бунт. Когда смиришься, поднимешься выше. Вот я прошел через бунт. Они прошли через бунт очень серьезный. Вы знаете, когда они пошли против меня в бунт, все церкви захотели им даже деньги платить. Вы не представляете, как меня хотели порвать. Как разорвать хотели нашу Викторовскую церковь. То есть в христианстве есть такое. У тебя сразу появляются какие-то левые друзья, которые никогда твоими друзьями не были. Они сразу начинают тебе петь дифирамбу. Вот ты какой крутой служитель. Ты прорвешься, все будет замечательно. Полгода мы его сняли со всех служений, одну оставили на своей домашней группе. И полгода он приходил, он даже мне морду хотел лупить. Он меня выставлял из дома, чего только не было. Вот такие. Хотя, вот если взять Викоревки, это первая семья, с которой мы все начинали. Первая семья. Потому что все, без исключения в моей команде, они прошли через бунт в той или иной степени. И тебе придется однажды просто-напросто пройти через бунт, смириться и двигаться дальше. Сегодня они замечательные, благословенные пастора, сегодня они замечательно служат, все остальное. Вот так вот. Вот этот парень, вот эта семейная пара, это вообще уникальный случай две чеченских войны. Да, то есть парень пришел на героине и все такое. Парень, у которого было только его понятие, правильное его понятие, больше ничего. Да, то есть вот так вот. Ну, он еще занимался центрами, как же они назывались, по всей России были. Нехристианские центрами были, баннеры везде. Их сейчас посадили всех. Он вовремя свалил оттуда. Вот так вот. Ну, такая хорошая команда. Каждый человек это судьба. И мне как пастору пришлось иметь много-много терпения. Я однажды их всех посадил, спросил, слушайте, вот какой у меня есть дар? Ну, вы же со мной давно, вот скажите. И представляете, я никогда не думал, они все сказали, ты терпеливый. Я думаю, да, наверное. Никогда не думал, что у меня есть терпение. Но это нужно иметь, да? То есть, хорошо. Деяния 2 глава, 42 по 47 стих. Это открытие первой церкви. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в прибавлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение, всякую собственность, и разделяли все, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимая пищу, веселье и простоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Первоапостольская церковь покаялась много человек, очень много человек покаялось. Но что самое главное? Первое, они пребывали по домам. Первая форма служения, которая была в первоапостольской церкви, она была и во времена Иисуса, и она продолжалась дальше. Это они пребывали по домам. Что по домам они делали, мы будем потом говорить. Второе, они пребывали в учении апостолов. То есть ты должен посвятить свою жизнь, первое, домашним группам, второе, это обучение. То есть в каждой церкви должно быть обучение, и тебе нужно быть на этом обучении. Тебе нужно учиться, тебе нужно постоянно развиваться. Третье, они пребывали в храме. Тогда это было суббота, да, они по субботам собирались, как благочестивые евреи. Мы, как христиане, поклоняемся в воскресенье. И вообще Слово Божие что говорит? Что 6 дней работай, а 7-й кому? Господу Богу. И мой вам совет, просто научитесь чтить эту заповедь, потому что когда ты ходишь в видение 12 церкви, то поверь мне, то, что позволительно другим тебе будет непозволительно. То, что другие церкви иногда делают, тебе непозволительно. Ты должен будешь освящаться, очищаться и меняться. Потому что здесь Бог требует более серьезных вещей. И еще какая была очень важная вещь, они все пребывали в даянии. Я сейчас назвал вещи, которые они делали естественно, но была шестая вещь сверхъестественная. Это чудеса и знамения. Да, то есть ученики, апостолы делали чудеса. И многие люди, они хотят чудес, но нам нужно понимать, что нам нужно делать свою часть. Вот мне, как христианину, нужно делать свою часть. То есть, пребываю ли я каждую неделю на молитвенных собраниях? Да. Пребываю ли я на обучениях? Сейчас ли это нет? Ну так, да, я учу. Пребываю ли я на домашних группах? Да, я 4 домашние группы веду в неделю. То есть у меня 4 домашние группы. В общей сложности приблизительно 30 человек только на моей домашней группе, кому я лично служу. То есть домашние группы и команда 12 есть огромная разница. В домашней группе могут быть разные люди. Но команда 12 это те люди, которые уже стали служителями. Это те люди, которые имеют свои домашние группы. А если ты поднимаешься выше, и ты требуешь от них уже пасторского помазания и пасторского служения, то они уже должны двигаться выше. Но это так. Поэтому все очень просто и легко. Да? И мне очень хочется, чтобы не забывать учиться в институте, но при этом в церкви. Хорошо? Одна из вещей, которую мы сделали в этом году, да, то есть я вам тоже это советую. Так, сейчас я разберусь. То есть все, что мы делаем, у нас есть в интернете. То есть все проповеди, которые мы проповедуем, мы записываем. Я советую вам тоже это сделать. Может быть, это будет аудио, неважно. Почему? Потому что когда человек, особенно лидеры, они обязаны слушать проповеди. То есть вторично. Да? То есть когда они разбирают урок, когда они садятся дома, они могут это делать. И у нас все проповеди и все учения, они записываются. Чтобы тот человек, который не может посетить собрание случайно, он не отходил от церкви. И чтобы тот человек, который не может посетить учение, тоже сделал это. И поэтому вам нужно это сделать. Да, то есть, это не очень тяжело. Да, то есть, диктофон поставил, положу, проповедуешь, потом выложу. Да? Все просто. И в чем плюс MP3? В том, что человек может ехать на работу, слушать, да, то есть, потому что смотреть нету. Поэтому мы выкладываем и видео, и аудио. Можете завести свой сайт, это не так тяжело. Не так дорого. Все это возможно, да, то есть. Поэтому нам нужно начать видеть то, что Бог хочет видеть. Хорошо. Бытие 15 глава. Еще раз прочитаю. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды. Если ты сможешь счесть их, и сказал ему, сколько будет у тебя потомства. Авраам поверил Господу, и это вменилось ему праведность. Да, то есть Бог, он показывает Аврааму небо. Ну, так вот, небо. И Бог поговорит, у тебя сколько будет потомства. Вы знаете, есть такое хорошее понятие визуализация. Никогда ты сел на диванчик и говоришь, о, я в 600-м Мерсе. Да? Нет. А когда ты просто приходишь и уже заходишь в институт и встречаешься с людьми, которые ходят на твою домашнюю группу. И у них вопрос к тебе не где сигарету взять, а вопрос к тебе, а давай сегодня встретимся, помолимся. И когда ты начинаешь об этом думать, когда ты начинаешь в этом фокусироваться и молиться, тогда Бог производит это чудо. Потому что если ты не увидишь себя пастором молодежного служения, пастором в своем институте, ты не станешь им. Почему я говорю не лидером домашней группы? Потому что если у тебя будет всего лишь цель набрать домашнюю группу, ты будешь ее набирать годами. А если ты поставишь цель поднять молодежь, ты поднимешь. Потому что интересно, многие этого принципа не понимают. Моисей, да, то есть, приходит, он ему говорит, выведи народ. Он говорит, ну как? Я тебе помогу. Бог приходит к Иисусу и говорит, я создам церковь, врата ада, ну как? Научи 12. И ты создашь миллионы. Сегодня христианство самая многочисленная религия. Почему? Потому что Иисус все делал правильно. Нам тоже нужно делать правильно. Да? И твоя задача, сидишь, Господь, спасибо тебе, что те, кто в группе моей будут, уверуют. И в чужой группе будут уверовать. А в чужой группе знаешь, от чего они должны уверовать? Чтобы там тоже начали работать. Ты должен это видеть. Ты должен это понимать. И когда ты это увидишь, когда ты это поймешь в своем разуме, ты начнешь молиться осознанно насчет этого. И в результате твоя молитва становится, будет плотью, и люди тогда что будут меняться? Некоторые говорят, не-не-не, это невозможно. На самом деле это возможно. И чем быстрее ты просто увидишь себя, тем быстрее твоя будет жизнь. Вот, у меня вопрос. Это, ну так скажем, видение 12. Кто бы где хотел быть? Кто бы хотел быть в первом ряду, в втором, в третьем? Ты бы хотела быть в первом ряду? Ты в каком? В первом. Все максималисты, ты где был? В первом. В первом. Все понятно. Хороший максималист. Молодцы. Я, если вы знаете, где этот был человечек, на самом деле мы не должны быть первыми. А сейчас объясню почему. Почему? Сам последний. Нет, мы не должны быть самыми последними. Ты всегда нуждаешься, чтобы тебе служили. Всегда. Поэтому ты не можешь быть первым. Как только исчезает наставник в любой сфере жизни, вероятность своего падения увеличивается в разы. Да, да. Как только, это хоть где, бизнес, семья, там, работа. Как только ты перестаешь уважать начальника, все, крах рядом. То же самое в церкви. Если ты не получаешь наставление, если ты не получаешь... В твоей жизни кто самый главный после родителей должен быть? Твой пастор. Твой пастор. А кому ты должен чаще всего звонить после родителей? Ему. С кем ты должен чаще всего время проводить? С ним. И я сейчас кое-что сказал, что некоторые не уловили. Не он должен с тобой время проводить, а ты с ним. Понимаешь? Смотрите, когда Иисус ходил, евангелизировал, он пришел и говорит: Дима, следуй за мной. И потом, что Иисус сделал? Пошел. А что Дима должен был делать? Идти за ним. Когда Бог нас евангелизировал, он к нам приходил. И он нас звал к себе. Но как только мы поняли, что Бог есть, мы должны за ним теперь следовать. То есть, понимаете, я вот стою здесь, и здесь находится мой пастор, пастор Виктор. И я с ним общаюсь чаще, чем он со мной. Я являюсь инициатором разговоров, чем он. Некоторые говорят: пастор, неправильно, нас же так долго учили, если одна овца потеряется, то настоящий пастух что делает? Идет и ее ищет. Подожди, если овца потерялась. А ты что, не знаешь номера пастора? Ты что, потерялась? Нет. Ну тогда иди в загон, возвращайся к своему пастору. Поэтому в моей команде все без исключения со мной общаются, не я за ними бегаю. Понимаешь? Потому что на самом деле в твоей жизни первое, конечно, должен быть Бог по важности. Второе, это твои родители, а третье, это пастор. Понимаешь? И в моей жизни есть два физических существа, физических, которые знают всю мою жизнь. Первое, как ты думаешь, кто? А? Родители нет. Уже нет. Уже нет, я отлепился. Это мой пастор. То есть мой пастор знает обо мне все, без исключения. Второе, это моя жена. Но так как у тебя жены нету, вот все, что с тобой происходит, должен знать пастор. А ты просто делай, для чего, потом поймешь. Потому что Слово Божие говорит, что когда мы открываемся, что происходит? Приходит кровь Иисуса Христа, и она освобождает нас и омывает нас. Когда мы открываемся, Бог дал власть пастырам. Он сказал: кому простите, тому простится, на ком оставите, на тот и останется. И поэтому наша какая цель? Просто моя задача расти. Задача моей жены расти. Самое лучшее, что я для моей жены могу сделать, знаешь что? Это найти ей хорошую подругу, чтобы она с ней общалась. Понимаешь? Духовную, а не душевную. А не ту, которая скажет, да-да-да, понимаю тебя, тяжело тебе. А другая подойдет, скажет, ну-ка, встань, ты же женщина. Прорываемся вперед. Поэтому, на самом деле, вот честно, я всегда хотел избежать вот этого. Но так как я являюсь пастором по местной церкви, я нахожусь на этом месте, хотя у меня есть, но все решения приходится принимать мне. Но я так хочу всегда быть этим. Потому что я понимаю, что ответственность очень высока. Поэтому смотрите, что происходит. Да? Мне служит мой пастор. Как он служит? Я прихожу к нему и говорю, пастор, так что? Мне приходится ездить в Колумбию, чтобы с ним встречаться. Представляешь? Ты не сможешь Богу прийти и сказать, Бог, у меня денег не хватило. Бог покажет тебе меня и скажет, он в Колумбии ездит. А ты скажи, я тоже в Колумбии со своим пастором пообщался, да? Он так вот. Если пастор Виктор сейчас не приедет в раз, мне придется в Омск ехать или в Нижний Новгород. Понимаешь? Мне придется платить цену за это. Мне придется оставлять семью, детей. Да, то есть, тем более у меня жена может родить, если отпустит. Вот так вот. Теперь, я нуждаюсь в чем? Чтобы мне служили. А как это служение происходит? Я прихожу и получаю его. Но вот здесь вот я отдаю им. Я молюсь за них. Я забочусь о них. Немножко непонятно, но все на самом деле просто. Проблема в чем? В том, что когда тебе только служат, ты становишься мертвым озером. Когда ты только служишь, ты иссохнешь и умрешь. Поэтому постоянно надо, чтобы тебе служили и чтобы ты служил. И на самом деле ты будешь служить так, как он тебе будет служить. Поэтому все косяки с твоими людьми, это его косяки. Поэтому ты не напрягайся. У тебя что-то не будет получаться, он тебя не научил. Понимаешь? Ты на ответы какие-то не знаешь вопросы, это он виноват. Ты самое главное, заботься о своих людях, как он тебя научил. Понимаешь? Вот так вот. Аминь, аминь. Это с одной стороны и смешно, но это правда. Аминь, аминь. Потому что на самом деле мы являемся плодом служения нам. Ко мне иногда некоторые люди приходят и говорят, вот там, такой-сякой служитель, такой-сякой пастор. Он тот, как его научили. Он просто по-другому говорит. Вот и все. И поэтому что? Ты служишь, тебе служат. И в первую очередь, с чего начинается сослужение тебе? То есть ты приходишь домой и думаешь, как бы мне послужить? О, а давай я позвоню пастору, узнаю, как мне послужить? И через это он тебе уже начинает служить. Ты звонишь и говоришь, слушай, пастор, давай вот, я хочу пост взять. Ты можешь не брать, но если хочешь, можешь тоже взять. Давай, там, прорвем то-то, то-то, я хочу то-то, то-то. И ты получаешь корректировку, иногда не получаешь корректировку, а просто благословение. И ты действуешь. Угадай, вот вопрос тоже. Ну, уже ответ-то понятен, скорее всего. А как думаешь, пастор за меня молится просто так или чаще я его прошу, чтобы он молился? Чаще я прошу, чтобы он молился. Мне иногда приходится разговаривать, а я понимаю, что время-то не резиновое, оно утекает. Я говорю, пастор, еще нужно помолиться за меня. Ну ладно, давай помолимся. Все, помолились, разбежались, да, то есть. Иногда мы молились 3 часа ночи. Потому что я говорю, пастор, мне нужна молитва. Что-то серьезное? Нет, нет, нет. Ничего серьезного. Вообще ничего серьезного. Просто нужно благословение. Ты поймешь это. Просто нужно благословение. Ну знаешь, вот как подарок. Хочешь просто так подарок? Все хотят. Все хотят. Все хотят. Хорошо, вот это поместная церковь. Да? Вот. Поместная церковь. Некоторые думают, ну вот если я исчезну, то так будет дальше. На самом деле, когда я отказываюсь служить, то что произойдет? Логически. Те, которые со мной, они исчезнут. Да. Все. То есть, понимаете, вот пастор, он служит кому-то. Вот здесь Вася стоит. Этот Вася говорит, да я не хочу. Я не хочу служить, я лучше колонки буду таскать. Вася, ты колонки таскай, это хорошо, но служить надо. Потому что иногда колонки тоже надо таскать. Но когда он отказался, но почему в церквях нет движения? Потому что люди отказываются служить. Но нам что нужно сделать? Нам нужно согласиться. Аминь. Что, троих приведешь на Новый год? Одного с института, одного со двора и еще одного откуда-нибудь. Здесь знаешь, в чем вопрос? Не вопрос, а смогу ли я. Здесь вопрос просто, да, приведу и приведешь. Аминь. Все просто. Аминь, аминь. А если ты еще начнешь пастора атаковать, пастор, что-то не получается. А пастор, а пошли меня поучишь, как евангелизировать. Самое легкое. Понимаешь, все, ответственность. Когда ты, пастор, ко мне придешь, мы будем евангелизировать. Я в следующий раз я приехал, а что, где твои люди? А пастор со мной не ходил, я не знал. Понимаешь, все, пастор виноват. Я научил вас отмазываться, да? Хорошо. Вопрос. Сколько времени Бог желает, чтобы мы посвящали Ему? Кто знает? В сутки. 50. Я говорю сейчас про Ему, не Ему только. Бог говорит, что мы от всего должны отделять 10-10 часть. То есть каждый день десятина времени принадлежит именно Ему. Я сейчас не говорю, что когда ты на работе, ты не служишь Ему. Это тоже служение Ему. Когда ты спишь, это служение Богу. Запомни, в 11 часов Бог повелел спать. Если ты в 11 не спишь, значит ты только уже молишься. Больше ничего нельзя делать. Потому что если ты после 11 играешь в компьютер, бесы начинают 5 раз сильнее работать. Правда? А? Ты не зря пришел. Особенно если близких и родных не было, вообще было здорово. У нас некоторые жены, они не хотят, чтобы мужья пришли. Почему? Потому что пастор что учит женщин? Надо любить, надо смиряться. Да, то есть в Библии есть для женщин очень хорошая заповедь. Почему она для женщин? Потому что в первую очередь для женщин написано. Жена не властна над своим телом, но муж. Заповедь для женщин. Ты не понимаешь, все нормально. Это сейчас не для тебя. Вот так вот. И многие женщины, они не хотят мужей, чтобы пришли. Муж услышит это и скажет, а ты его это не исполняла. Не исполняла. Хорошо. Смотрите, что от нас требует Бог. Я еще раз повторю. Когда мы на работе, и мы делаем все как для Господа, это есть воля Божья. Да? Но Бог требует седьмой день недели, чтобы он полностью принадлежал кому? Богу. Я сейчас говорю, как должно быть. И 2 часа мы должны посвятить Богу. Да? И сказал Бог, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, и всей душой твоей, и всей крепостью, и всем разумением, и ближнего, как самого себя. Я думаю, вы читали эту заповедь очень простую, да? Кто-то спросил, что мы делаем? Так, это уберем. Хорошо. Приоритеты нашей церкви кто-то спросил. Их здесь нету. Первое, Бог на первом месте. Что это значит? Кто знает, что такое Бог на первом месте? Вот сейчас для вас Бог на первом месте, что это значит? Вот то, что вы сейчас слушаете, это Бог на первом месте или нет? Да. То есть, Бог на первом месте, это значит, вы делаете то, что от вас требует Бог в данную минуту. Когда жена варит борщ для мужа, это Бог на первом месте или нет? То есть, когда Бог призвал тебя на работу, и ты работаешь там, и ты лучше там, это Бог на первом месте или нет? Да. Да? Но, что мы говорим о Боге? То есть, Бог, Он руководит нашей жизнью полностью. Мы Ему молимся, мы Ему поклоняемся, мы Ему отделяем 10-ю часть от того, что имеем, да, то есть, мы Ему восхваляем, Его служим, Его читаем Слово Божие и все остальное. На втором месте кто? Ты сам. В Библии написано, возлюби ближнего, как самого себя. То есть, о чем я должен во вторую очередь молиться? О самом себе. Вы о самом себе молитесь? Мне надо молиться. Опять садишься и говоришь: Господь, вот я с пастором что-то не могу пообщаться. Да сделай мне с Леном, чтобы я был с пастором общаться. Ты молишься за себя? Да. Бог вот там, крутой Вася в институте ходит, такой навороченный, меня пытается угнать. Дай мне ему попроповедовать Евангелие, будь смело. Все отлично. Все просто. Ты просто идешь, молишься о своем характере, Бог его меняет. Моя любимая молитва, знаете, какая была? Бог, смиряй меня, даже если мне будет больно, все равно смиряй. Даже если я буду кричать, не хочу, все равно смиряй. И ты начинаешь смиряться. Все, что ты у Бога просишь, Бог тебе даст. Да. Если ты чего-то не просишь, Бог не будет там работать. Да? Хорошо? Поэтому ты приходишь к Богу, молишься, приходишь к пастору, советуешься, общаешься, дружишь, чай пьешь, приглашаешь его к себе в гости. Все нормально. А самый главный вопрос, пастор, когда ты меня на домашнюю группу посоветуешь? Ты хочешь к нему на домашнюю группу? А почему? А? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, я не расслышал. А что, не получается? Почему не получается? Сейчас каникулы тоже отдыхать надо, не получается, да? Ты просто не понимаешь. Вот знаешь, это самое важное в твоей жизни. Поверь. Вот твоя самая главная задача, первая, это быть на домашнем уровне. Это первая основная задача. Неважно, во сколько она начинается. Если действительно завал, позвонил, сказал: пастор, я всего лишь на час могу прийти, но пришел на час. А если ты перед Богом отмазываешься, Бог-то видит все. Поэтому тебе нужно быть на домашнем уровне. Второй, третий приоритет — это наша семья. Семья. Это очень тяжелый приоритет, но очень важный. Нам нужно, чтобы наша семья была счастливой. Так ведь? Аминь. Аминь. Четвертый приоритет — это служение. А что такое служение? Служение. Служение — это заботиться о конкретном человеке, помогая ему следовать за Богом. Служение – это забота о конкретном человеке, помогая ему следовать за Богом. Кого-то приходится торможить год и тянуть в церковь. Ничего страшного, ты его тянешь к Богу. Есть долгосрочные евангелисты, долгосрочно евангелизируешь. А есть кто-то быстро рождается. И нужно и тех окучивать, и тех окучивать, и тех окучивать. Чтобы был постоянный результат. Как один... Учитель сказал, чтобы у тебя был постоянный доход, тебе нужно много полей, которые будут давать доход. Я его спросил, а почему? А потому что на одном поле может быть не урожай. И когда многие люди, они евангелизируют только каких-то людей, а других не евангелизируют, у них может быть не урожай. Но если ты хочешь постоянного роста, тебе нужно и тех евангелизировать, и тех, и тех. Потому что когда ты придешь в институт, легче всего тебе будет евангелизировать таких, как ты. А тебе нужно евангелизировать и блатных, и крутых, и нищих, и увечных. Всех евангелизировать. И придет время, это поле дало результат. Другое поле дало результат, и ты будешь уважать. Но сначала на домашнюю группу к пастору. Аминь. Правда. Все просто. Потому что я считаю, что домашняя группа — это, как это сказать, самое важное служение в церкви. Самое важное. Не говорю, что ты можешь служение пропустить воскресное, но на домашней группе важнее. Хорошо? Будешь? Замурыжили больно. Хорошо. И пятый приоритет — это работа. Учеба, у кого-то работа, у кого-то детский садик. Это тоже приоритет. Да? Хорошо. Две рельсы служения людям. Первое – это служение вне домашней группы. И самое важное, как нужно служить людям, это в первую очередь служить себе. Ты не можешь требовать от других того, что ты сам не делаешь. То есть, первая твоя задача, как ты можешь послужить своим 12, это твое личное развитие в Боге. То есть, если ты лично не развиваешься в Боге, ты не сможешь никому служить. Некоторые люди, они приходят и говорят, о, я знаю много, я могу тебе помочь. Знания, они не нужны в Боге. Если ты сегодня проходишь то, что Бог от тебя требует, значит, ты поможешь другому пройти то, что Бог от него требует. Я сейчас очень глубокую вещь говорю, я еще раз это ее хочу повторить. Потому что если я сегодня не следую за Богом, я пастор. Вы знаете, багажа моих знаний и всего остального, можно сказать, на Бога может хватить. Но если я сегодня лично не прохожу свою пустыню, свои трудности, лично не борюсь, то тому, кому я служу, я его тоже превращу в фарисея. И я не смогу ему помочь преодолеть его трудности, потому что я свои вызовы не преодолеваю. Хотя, знаете, я могу посмотреть на него, бросить курить не может. Какая ерунда! Бросить курить это пу! Но у меня не будет помазания, если Бог от меня требует час молиться, а я не могу час молиться. Потому что кто-то скажет, ну час молиться каждый день, да это не проблема. Требовал ли Иисуса час от нас молиться? Конечно, это его было требование. Да, то есть, когда в Гефсиманском саду они молились. Не могли ли вы бодрствовать час? А некоторые люди говорят, как час молиться? О чем молиться можно час? Молись на языках. Молись за своих 12. Молись за то, чтобы тебе развиваться в Боге. Молись, упрашивай Его, чтобы Он тебя менял. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом законы пророки. То есть, когда ты начинаешь заботиться о себе. К примеру, я вижу проблему у своих. Например, Дима входит в мою команду. Я вижу простой пример, он не дает десятину. Я это знаю об этом. Потому что мы разговаривали, я знаю у него просто там свои отмазки. Я никогда не давлю. Но я начинаю размышлять, а что у меня с жертвенностью? Я начинаю анализировать, так, десятину я даю, даю. А с правильным ли сердцем я ее даю? И вот я анализирую себя, да, то есть в Библии написано, доброохотно дающего любит Бога. Тот, который от сердца это делает, из-за любви это делает. Я вроде из-за любви, все, это прошло, да, то есть. А так, а жертвы там, для жены, как вообще жертвы? И когда я нормально проанализировал себя, что у меня все нормально, значит, я уже подхожу и молюсь за него уже с помазанием. Но если я себя не проанализировал, и я сам жмот, и я молюсь за него, вот это жмотство, оно в него и войдет. Потому что не уста входят в человека, а то, что у тебя в сердце. То есть ты начинаешь, Господь, я, например, молюсь, Бог, дай Диме понять, что такое десятина, что это от Господа, что это должно принадлежать церкви, для того, чтобы в церкви была пища. Да? То есть, Бог говорит, если хочешь, чтобы в церкви какой-то была пища, пусть там будет десятина. Да, то есть, и ты начинаешь, а Бог на самом деле что? А у меня жаба внутри, а вот эта жаба в него и входит. И потом я думаю, почему? У меня на группе вот такая вот вещь есть, потому что я сам нечистый, я Бог. Поэтому постоянный анализ. У меня есть правило одно такое, я не знаю, выдержите вы его или нет. Нет человека, который не понимает. Это я не могу донести. Нет человека, который не обучаем. Я не могу научить. И если какой-то человек в моей группе, он чего-то не догоняет, это не вопрос в этом человеке, это вопрос во мне. Поэтому, когда ты столкнешься, они не хотят на домашнюю группу, ты вспомнишь, а я тоже не хотел. И самое, знаешь, что смешное будет? Ты однажды к ней придешь и скажешь, слушай, на домашнюю группу важно. А он скажет, у меня времени нет, я учусь. А ты ему скажешь, как учишься, июль на дворе. Ну, я отдыхаю, сейчас тоже времени нет. Все будет так же. А потом у тебя дети появятся. И ты ставишь ребенок, надо папу слушать. Ну я сейчас отдыхаю. Что человек посеет, то он и пожнет. Поэтому тебе нужно быть на домашнем уровне. И знаешь, в чем преимущество вот у тебя сейчас? В том, что сегодня на мою домашнюю группу, на пасторскую, многие хотят попасть, а не попадают. Они проворонили свое время. Понимаешь? Через 5-10 лет ты самый будешь плотным. Потому что ты на пасторской группе. Аминь. Знаешь? Вторая вещь. Это служение вне домашней группы людям. Мы сейчас говорим об этом. Это молитвенное покрывало за 12. Да? То есть мы говорили, помните, приоритеты на первом месте Бог. За что я должен молиться в первую очередь за человека? Чтобы он был с Богом. Чтобы у него не было идолов. Чтобы если были какие-то идолы, они рухнули. Да, второе, я должен молиться за характер. Чтобы человек менялся внутри. Чтобы он становился смиренным, покорным, послушным. Чтобы он научился не смотреть вожделенно, чтобы он прощал. Если его ударят по правочке, на главную проповедь. Просто ты начинаешь ее промаливать за человека. Да, то есть. Почему? Потому что твой характер — это тот, кто ты есть. И поэтому, знаете, что мне нравится в этом, когда я встаю и начинаю молиться за своих 12, то Бог, он начинает покрывать их. И я знаю эту тайну. С каким сердцем я молюсь за них, такой результат я однажды получу в их молитве. То есть, знаете, есть такой прикол, да, то есть, жена подходит, и звонит подруге и говорит: слушай, у моего мужа день рождения, не знаю, что себе подарить еще. Да? Или когда ты на день рождения идешь к Васе, а что тебе это Вася подарил? А, на 200 рублей, ну я ему 200 рублей подарю. Вот в Боге примерно то же самое. Когда я не от чистого сердца молюсь за своего человека, потом приходит экстренная ситуация. И что происходит? Он может быть от чистого сердца, но я получаю. Потому что Бог с лукавыми поступает как? По лукавству. Что человек посеет, то он и пожнет. Я знаю, что Бог многомилостливый и все остальное, но мы с самого начала должны правильно поступать во всем. Да? И когда мы молимся за своих 12, пусть это будет 2 минуты, но от сердца. Пусть это будет 2 минуты, но от сердца. Что ты просто приходишь и говоришь: Бог, пусть Петя, он утвердится в тебе. Господь, у него еще есть понимание, что там православная церковь, это нормально. Открой, что это идолопоклонство, открой, что это колдовство. Господь, потому что если ты не откроешь, никто не откроет. Аминь. Ты помолился за него с сердцем, с твоим телом, со всем естеством, и приходит Бог. И только после того, как ты помолился, ты можешь с ним разговаривать. Потому что очень многие люди, они хотят учить, а в видении 12 ты больше молишься за человека, чем учишь. Почему многие не хотят это делать? Потому что есть тайная работа. Тайная работа какая? Ты молишься больше. Ты просто молишься. А после молитвы, знаете, больше всего, что на человека воздействует? Это твой пример. Твой пример. Твой пример. Хорошо. Это в принципе наши рельсы развития. У нас немножко другой перевод «Лестница успеха». У нас первое слово не «спасти», а «завоевать». То есть почему завоевать? Потому что нужно человека вырвать из царства тьмы. И ты воюешь с сатаной. Потому что когда были разные споры, как перевести «завоевать» или «спасти», мы пришли к слову «завоевать». Почему? Вообще, я не знаю, если разбирать лестницу успеха, это классный ключ к молитве, к пониманию. К примеру, муж, прежде чем научить жену чему-то или учить жену чему-то, он должен ее завоевать. Она должна понимать, что она любима, что она прекрасна, что она ценна, что она самый лучший сосуд для своего мужа. Потом она должна в этом утвердиться, что мой муж не просто балабол, а он так думает. что действительно я для него существо, которое для него очень ценно. И только после этого муж может учить жену. И что с детьми происходит? Многие детей мы тоже начинаем учить. Сначала мы должны ребенка завоевать. Он должен чувствовать, что он завоеван. Он должен чувствовать, что он любим. Быстро, я быстро пробегусь. Хорошо? То есть, когда человек приходит на воскресное служение, есть такое понятие, как команда попечения. Ты не слышал об этом? Команда попечения, что она делает? Она помогает человеку перейти с царства тьмы в царство света. То есть, что она делает? Она, во-первых, ходатайствует за этого человека и помогает ему прилепить к домашней группе, чтобы этот человек не потерялся. Да? То есть люди, которых обучают, как это делать, что делать, и они просто занимаются этим. После того, как человека прилепили к кому, просто-напросто в церкви, его начинают утверждать. Да? С ним проводят разные уроки. Там, что такое молитва, что такое спасение. То есть утверждает во спасении. После этого он должен пойти на энкаунтер. Кто не был на энкаунтере? Окей, здорово. Вот так вот. После энкаунтера человеку нужно попасть на школу лидеров. Школа лидеров в разных церквях проходит по-разному. Да, то есть кто-то за 3 месяца успевает, кто-то за 6, неважно, но тебе просто нужно там быть. Школа лидеров, она из 3 вещей состоит. Первая, вторая, третья. На первой учат доктринам. Кто знает, что такое доктрина? То есть это незыблемые истины христианства. Кто такой Бог, что такое молитва, что такое атрай и все остальное. Да? То есть, это то, что это. Когда человек попадает на школу лидеров 1, он начинает двигаться в молитве 3. Мы сейчас позже об этом будем говорить. Также у нас есть семинары «Душевные узы и отверженность». То есть мы проводим это после энкаунтера через 2 недели. Сначала один семинар, и через неделю еще один. Мы это сделали отдельно, потому что у нас душевные узы очень сильно распространены и отверженность в России. И мы сделали это отдельными семинарами. Потом человек попадает на школу лидера 2, и на ней он должен стать лидером. Если он не становится лидером на школу лидеров 3, он не попадает. И также мы проводим повторную встречу с Богом. Ну, а потом дальше. Все очень просто, все очень понятно. Каждый человек в церкви, он проходит это. То есть даже когда человек приходит из другой деноминации, вот он решил двигаться в видение 12. У нас здесь один паренек молился, был в христианской традиционной церкви. И он просто, ему Бог открыл, что видение 12, и надо это от Господа и все остальное. И он пришел, он закончил у них и библейскую школу, и все остальное. Я говорю, я все понимаю, но тебе нужно меняться. Он говорит, да я все знаю. Я говорю, знаешь, может ты все не знаешь, но только в немножко искаженном понимании, в искаженном помазании и все остальное. Давай учиться. И он стал учиться, прекрасно учиться стал. Начал ходить на молитвенные, начал ходить на домашние группы, начал лично со мной встречаться и начал ходить на обучение. Я понимаю, что это жертва, но любая жертва вознаграждается. Да? Поэтому домашние группы. Это первая твоя жертва. Так, у тебя 1,5 месяца осталось до учебы, так что домашние группы приучаются. Хорошо. Что здесь еще? А это можно долго разбирать. Ничего интересного. Как это ничего интересного? Хорошо. Так, сейчас. Все сделано. Служение на домашних группах. Где домашние группы проводим мы? Хоть где. Вообще не имеет значения. Домашние группы могут проводиться везде, где есть люди. То есть, если ты начинаешь служить бомжам, в подвале можно домашнюю группу проводить. Если ты хочешь служить бизнесменам, в ресторане домашнюю группу проводим. Каждый уровень свой должен получать служение там, где ему это приемлемо. То есть, что такое домашняя группа? Это территория, где человек чувствует себя свободно. Понимаете? И какой-то бизнесмен ты к нему домой не придешь. Ему более свободно в каком-то ресторане. Да не вопрос, почему в ресторане не собраться, не пообщаться? Да? Вот так вот. Тем более, если он хороший бизнесмен, пусть он платит. Да? Ну, все хорошо. А у меня есть, знаете, какой принцип? Я один не прихожу, я беру с собой детей. Кушать всем надо. Это шутка. А, вот так вот, потому что так мы всех бизнесменов распугаем. Хорошо, как долго проводится группа? Группа проводится у нас от 1 часа до 2, не больше. То есть после 2 часов мы всех распинываем домой. Почему? Потому что на группе хорошо. Особенно, когда люди приходят из проблем, они себя хорошо чувствуют, им домой к мужу-алкоголику возвращаться плохо. А мы что делаем? Мы говорим, хорошо, а теперь все, что узнала, применяй на практике. Иди, люби своего мужа, ублажай своего мужа, цени своего мужа, уважай своего мужа, воспитывай детей и все остальное. Поэтому группа проходит от 1 часа до 2. Со сколькими человеками начинается группа? В Библии написано, там, где двое или трое собраны во имя Мое. То есть двое, не группа, двое новеньких. Новых людей, собранного имя Его, это уже новая группа. То есть так, 3 человека. Ты как лидер, и у тебя 2 новых людей. Да, то есть, это то, что мы считаем домашней группой. Ладно, без каких компонентов группа не считается развлечением, да? Как часто проводится группа? Группа проводится раз в неделю. Раз в неделю. Да? На группе основная вещь — это разбор урока. То есть он проходит 1 часа до 1,5 часа, то есть разбор урока. Что такое разбор урока? То есть у нас каждое воскресенье проповедуется проповедь, она выкладывается в интернете. Также мы ее рассылаем по имейлу на всех, кому надо, то есть на все церкви наши. Да, то есть, и вот этот урок, он просто проходится всеми. Так как у нас много церквей, у нас на сегодняшний день мы подключили 1 церковь, на нашу домашнюю группу через скайп. Да, то есть сейчас 2 церковь хотим подключать через скайп, но скайп не заменит никогда домашнюю группу. Аминь, да. То есть я имею личное отношение с этими служителями, мы встречаемся лично, но так как он не может быть с нами в понедельник на группе, потому что он живет за 700 километров от нас, он у нас на группе, он тоже с нами общается и все остальное. Кто понимает, что такое скайп, тот поймет, как это можно делать. Вот так вот. Время вообще уже 1:06 прошло. А, Юбиром. Может, перерыв, перекур? Может, кому-то домой нужно? У кого-то телефон, да? Хорошо. Как умножается домашняя группа? Это молитва 3. Истинно также говорю вам, если 2 из вас согласятся на всякой земле просить, вы знаете это место Писания, да? Потому что самое любимое Писание для попрошаек. Кстати, вопрос, Бог любит попрошаек или нет? Конечно. Просите, да? Нет, ну просто, Бог любит попрошаек или нет? Любит. Всех любит. Мы этого попрошаек тоже, да? Попрошаек особенно. Не получаете, потому что не просите. На самом деле, Бог создал так, что Он сказал, что мы должны просить. Просить, просить, просить. Хорошо. Что такое молитва 3? Я надеюсь. Это когда 3 человека объединяются молиться за своих 3. Вы знаете, когда я называю цифры, это не принципиально вообще. Потому что некоторые говорят, ну, пастор, у меня нету 3. Есть 1, ничего страшного. Вот у тебя пусть будет 1, да? Единство ради спасения, да? То есть тебя назовут единство. Возьми грешника, 1 хотя бы. Скажи, вот я буду молиться за Васю. А кто у тебя? Петя, Марина, не вопрос. Вот мы будем за них молиться. Да? Потому что иногда люди просто-напросто, ну, у меня нету человека. В молитве 3, что самое главное? Главное каждый день молиться. Определяете вы, сколько молитесь. Но если ты Богу дал обет 10 минут молиться, молись. Просто знаете, что нам нужно научиться перед Богом? Это за свои слова отвечать. Вот с Богом нужно это конкретно научиться. Знаете, кто меня научил за слова отвечать. Моя жена. Потому что когда она ко мне раньше подходила, я говорю, ну что, дорогой, что мы купим? Я говорю, ну, наверное, купим. Все, я попался. Мне приходилось покупать шубу. Да? То есть, и она меня научила, и сейчас я просто-напросто не обещаю, если я не планирую. И то же самое с Богом. Я подумаю, прежде чем что-то буду говорить. И поэтому, если я заключаю какой-то завет, а обещание Богу молиться месяц за кого-то, это завет. Да, то есть, почему Бог и приходит на завет? Кто не знает, что такое завет, пастор ваш объяснит. Да, то есть, и что происходит? На домашней группе объясняю. На домашней группе. И смотрите, да, то есть, что такое? Хорошо. То есть, если ты пообещал 5 минут, молись 5, никто тебя не будет осуждать. Если ты сказал 10, и вы договорились 10, молитесь. Если вы сказали 10 часов, ну, что сделаешь, молитесь. Самое главное, чтобы жена и муж не страдали, и учеба не страдала от этого. Хорошо. В этом первое. Первую неделю мы молимся о чем? Чтобы Бог призвал этого человека к себе. Слово Божие говорит, что если я не позову, то он не придет. Поэтому мы приходим и говорим: Бог, пожалуйста, вот есть Вася, позови его к себе. Второе. Прости ему грехи. То есть, знаете понятие отождествленная молитва? Отождествленная молитва. То есть, когда ты молишься не за свои грехи и каешься не за свои грехи. Они не спасут Диму. То есть, к примеру, я вижу, что Дима хоть в чем грешит. Ну, не важно, в каком грехе. Я прихожу, и чтобы эту силу этого греха, этого демона ослабить, я прихожу и говорю: Господь, ты умер за грех там такой-то. Я прошу тебя, прости его. Потому что ему тяжело, он может до конца не понимает. Но ты, Иисус, умер за него. И поэтому я прошу тебя, дай ему осознание. Я помолился такой молитвой, что приходит кровь Иисуса Христа. И здесь мне нужно ему донести истину. Чтобы эту истину он принял в себя, и эта истина сделает его свободным. И когда мы молимся за греховного человека, мы тоже приходим и говорим, да, Даниила, там, согрешили мы, поступали беззаконно. То есть мы начинаем просто говорить: Бог, прости. Прости, что он курит траву, прости, что это. А когда ты будешь общаться со студентами, ты увидишь много грехов. Да? И ты будешь говорить кому-то о Боге, он скажет: да вообще ты сектант. Да, то есть у него есть неприязнь, у него есть религиозный дух, у него есть какие-то понимания, что значит секта, не секта. Да, то есть это разберешься. Главное, пастор чаще свои. Потом ты молишься: Дух Святой, начни говорить, готовить это сердце к покаянию. То есть ты просто говоришь: Бог, пусть он покается. Потому что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Божьим. Да? И когда ты просто-напросто не молишься о том, чтобы Дух Святой готовил его сердце, оно будет неподготовлено. Да? Как в Библии есть почва, да, то есть каменистая, там тра-та-та-та-та-та. И вот ты, когда молишься за него, ты готовишь его сердце. И также мы советуем, когда только первый раз начинаешь молиться, советуем взять пост на первой неделе. Кому-то пост от завтрака, кому-то от обеда. Не важно, ну какой-то пост небольшой. Хорошо. Вторая неделя – это контакт с этим человеком. То есть звонок, смс, если ты с ним вообще не общался. Если ты с ним общался, заходишь: о, привет, Вася, как у тебя дела? Что нового? Ага, выслушал. И пошел. От церкви ничего, если он не хочет. Ну, конечно, если в сердце нет. Просто пообщался с человеком и все. На третью неделю. На третью неделю это личное общение. Ты уже с ним побольше пообщался и можешь уже рассказать о Боге, прозондировать почву, как он реагирует на Слово Божье. Или сказать: я верующий, и посмотреть на его реакцию. А может, у него реакция будет кислая. Да, то есть. Тебе не нужно проповедовать Христа, ты можешь сказать: слушай, я верю в Бога, так вижу Слово. И дальше говорить о пирожках или о формуле какой-нибудь, да, то есть. Ты просто сказал, и ты смотришь, как он реагирует. Готово ли сердце его слышать Евангелие или нет? Потому что у тебя будет еще впереди неделя, чтобы молиться, и чтобы, если ты увидел, что-то разрушать. Если он что-то сказал, ты поймешь, это тоже разрушать. И ты молишься, и потом проповедуешь ему Евангелие. Вот так вот. Проповедующему Евангелие предлагаешь покаяться, если он не хочет, ничего страшного. Ты просто попроповедовал, ты потом дальше о чем-то начал с ним разговаривать, ты посеял. Продолжай молиться за него. Понимаешь? Самое тяжелое в молитве трех – это осмелиться делать. Вот это самое тяжелое. Потому что вот так вот просто-напросто там прийти, там бесов погонять, потому что там есть уровни, когда надо духовно воевать против бесов. Там есть уровни, когда ты будешь просто умолять Бога, чтобы он с ним работал и все остальное, чтобы приготовил сердце. Все нормально. Ты просто служишь человеку, ты просто заботишься о нем и все остальное. И четвертая неделя. Я хочу прочитать это местописание. Если Петр проповедовал в Деяниях 2 главе. И там написано о том, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То есть мы должны понимать, что единственный путь спасения – это кто? Господь Иисус. Больше никто. Всего по определению совета и преддверию Божьего праведного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его из мертвых, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Первое – Иисус, только спасение. Он умер и он воскрес. Почему? Потому что мы были грешными, да, то есть он был в аду, и ад – это реальность. Если ты не покаешься, ты пойдешь в ад. Я сейчас просто говорю, что мы говорим, да, то есть. Ибо ты не оставил души его в аду и не дашь святому твоему видеть тление, да, то есть. И человеку ты раскладываешь все. Иисус был, он понес грехи твои, он умер, он воскрес. Если ты не принимаешь это, после смерти ты пойдешь в ад. Если ты принимаешь это, то тебе нужно начать следовать за Богом. Все просто. Да? Потому что очень многие люди, они просто-напросто, ну как сказать. Петр же сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Духа Святого. Да? Потому что мы очень часто только фокусируемся на покаянии. Но человек не только покаяться должен, он должен воцерквиться, как иногда говорят, он должен стать членом церкви, он должен креститься. Да? Вот почему, когда мы говорим об евангелизации любой, я не приветствую ни одной формы, где нет личного контакта, чтобы его лично привести на домашний дом. Я не евангелизирую девушек. Хорошо? Не надо. Парней надо евангелизировать. Вот так вот. И когда ты евангелизируешь парней, да, ты им проповедуешь Евангелие, и ты даешь им выбор. Выбор очень простой. Да, нет, нет. Кто-то еще не созрел, ты посеял. И когда ты евангелизируешь, ты его планируешь к себе привести и служить ему. А если ты еще боишься или не уверен в себе, куда ты его ведешь? К пастору. Не на группу, а говоришь, пастор, у меня есть Вася. Че, я его приведу к тебе на группу или ты к нам придешь? Мы посидим с ним чаем. Я отделил время, отдельный день для того, чтобы я привожу людей в четверг и другие приводят в четверг. Вот так вот. Поэтому вот такие вот дела. Вопросы есть? Бог слышим вам. Получается, вот молитва трех, ты за каждого там, да? Так ты молишься за каждого человека в день. Конечно. Ты его промаливаешь каждый день. Вот такой вот, мы просто недавно с пастором Виктором разговаривали, да, то есть наш список молитвенный, он расширился, да. Но от 12 до 50 человек, пока 12, да, конкретно в моем списке. Ведь мне получается 12 вот так вот по вот каждого вот так вот промаливаешь. А мы каждого промаливаем. Как вы хотите, чтобы с вами поступали? Мы не промаливаем 12. Нет, у нас нет 12. Мы потребуем. Конечно. Как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете. Я бы хотел, чтобы вы меня лично молились. Так ведь? Ну, поэтому все очень просто. Еще какие-нибудь вопросы есть? Все матросы.